Житие преподобного оптинского старца Макария. Михаил Николаевич Иванов. Таково мирское имя преподобного Макария. Он родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян. Рос тихим, болезненным мальчиком, любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей. «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное», — говорила она. С 14 лет Михаил вынужден был в силу обстоятельств начать усердно работать в казначействе, и уже через 3 года был назначен начальником стола счетной экспедиции в Курске. Но Господь хранил своего избранника от соблазнов. Мирская жизнь его не интересовала, и после кончины родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье. Однако занятие хозяйством было ему в тягость. В 1810 году Михаил отправился на Богомолье, в Плащанскую пустынь, и в мир уже не вернулся. Там через месяц он уже был пострижен в лесофор, а после 5-летнего искуса в 1815 году в монашество, получив имя Макарий и рукоположен в сан иеродиакона, а спустя 2 года в сан иеромонаха. В том же году он встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия Величковского, и обрел в его лице чуткого духовного наставника. За 16 лет, проведенных в Плащанской пустыне, отец Макарий вырос в мужа совершенно. Восприняв от старца Афанасия искусство духовного рассуждения и укрепившись в духе и истине, в 1826 году он был назначен благочинным обители, а в 1827 году духовником Севского Троицкого женского монастыря, а затем и ряда других женских монастырей. Вскоре состоялась встреча отца Макария со старцем Львом. В 1834 году отец Макарий перешел в Оптину пустынь, где к этому времени уже подвязался старец Лев. 7 лет провел смиреннейший отец Макарий под руководством старца Льва, как к живительному духоносному источнику, перетекая к нему в своих многоразличных духовных нуждах. Вместе руководили они духовной жизнью братьев, а также многих притекавших к ним мирян. И было так угодно Господу, чтобы именно старцу Льву выпало возродить старчество в Оптиной пустыне, а преподобному Макарию стать не только его ближайшим сотрудником и сподвижником, но и его преемником и последователем, ибо унаследовал преподобный от своего учителя духовный разум, истинное смирение, искусство непрерывной молитвы Иисусовой. По смерти старца Льва крест старческого служения вместе с заботами по устроению скита, начальствование над которым было ему поручено, всецело лег на плечи преподобного Макария. Теперь истинная высота его духовной жизни и обилие духовных дарований были явлены всем. Обозревая подвиг его самоотверженного служения, можно сказать словами апостола Павла, что уже не сам он жил, но жил в нем Христос. Благодатные дары духовного рассуждения, прозорливости, сердечной любви и отеческой заботы о приходящих не могли укрыться от мира и привлекали к нему множество людей всех сословий. Духовная мудрость и личный опыт придавали силу словам богоносного старца. Давая советы и наставления, он всегда принимал во внимание различия характеров, способностей и уровень духовного состояния человека. Часто к нему приходили с просьбами об исцелении от различных болезней, душевных и телесных. В этом случае смиренный старец, не обнаруживая силу своего молитвенного предстательства пред Богом за болящих, подавал им елей от неугасающей лампады перед особенно почитаемой им иконой Владимирской Божией Матери, и Господь по молитвам преподобного подавал исцеление. Особенно памятны были случаи исцеления бесноватых. Многие долго вспоминали одну бесноватую женщину, которая, сидя на дорожке, ведущей из монастыря в скит, поносила старца, говоря: Скоро ли умрет этот Макарий? Он измучил весь мир. Ох, горе мне!» После употребления священного елея, данного преподобным, она выздоровела совершенно. Обычно старец в 14 часов отправлялся из Кита в монастырские гостиницы, где его дожидались посетители, помещики, купцы, ученые, литераторы, богословы, а также простой люд. Слово старца целительно действовало на их души, открывало зрение грехов и двери покаяния. Для встречи бесед с преподобным Макарием приезжали в Оптину Толстой, Хомяков, Гоголь, Муравьев, братья Киреевские. Велика была роль преподобного старца и в духовном просвещении русского народа. Он начал в Оптиной пустыни дело издания творений святых отцов, объединившее вокруг обители лучшие духовные и интеллектуальные силы России. Высоким покровителем этого богоугодного дела был митрополит московский Филарет. Он и сам участвовал в проверке переводов, определении последовательности изданий, привлечении необходимых людей. Стараниями старца Макария были явлены миру такие духовные сокровища, как переводы Макария Великого, Иоанна Лествичника, Григория Паламы и другие творения святых отцов-подвижников. За 2 года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. 7 по старому или 20 сентября по новому стилю 1860 года, через час после принятия святых Христовых тайн, преподобный отец наш Макарий мирно отошел ко Господу, окруженный сонмом своих ближайших учеников. И ныне предстоит он в лике преподобных отцев и старцев оптинских перед престолом Святой Троицы, не оставляя обитель и нас, грешных, своими богоприятными молитвами. Молитвами святого преподобного оптинского старца Макария. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Радуйся, Макарий, радуйся смирением, радуйся, Господи.